Глава 24. Слезы Цирнунна. Дни относительного спокойствия подошли к концу. Слишком быстро, как показалось шкалерам. Замок все еще трепетал от ужаса. Все были на стороже, все его охраняли, боясь, как бы ни случилось еще что-нибудь. Охрану замка усилили. Эркинбальда создала новый отряд автоматонов, который постоянно патрулировал коридоры. А кроме них на часах стояли сторожевые рыси и подмастерья. Ковин и еще несколько шкалеров помогали подмастерьям. Теперь ни один шкаляр не имел права выходить из замка в одиночку. Гулять разрешалось только группами, по трое-четверо, не меньше. Да никто бы и не стал рисковать. Скованный страхом и метелью, замок оледенел. В таких условиях предстоящая встреча с Цирнунном пугала и угнетала все больше. Казалось, древний предок подходил все ближе. Его тень уже витала над замком, где шкалеры теперь во всем постоянно видели знаки. Разве канделябры не похожи на оленьи рога? Разве слуги Цирнунна не подбираются сквозь снег все ближе к замку? В последние ночи кот Иссаже все чаще навещал Ковина и повторял все те же слова, что говорил в заоблачных высях. «Тебе не место в замке Каслкотс, Ковин», твердил он ему одно и то же. Повторял и повторял. «Ты туполап! Что тебя ждет, кроме провала? Дерзкий самозванец! Друзья скоро тебя раскусят! Тебя ждет позор! Ты сам не веришь в себя! У тебя не достанет сил и воли, чтобы противостоять Цирнунну!» Ядовитые слова впитывались в мозг котика. Утро каждого нового дня становилось все мрачнее и мучительней. Горькие мысли осаждали его, сомнения, неуверенность. А где, спрашивается, взять уверенности туполапу? Черномордик старался как мог развеять черные мысли хозяина, но тот его не слушал. Главное, ничего похожего на испытание первой четверти не было. Тогда Говард сам произнес перед ними заклинание призыва, наглядно показав, что они должны будут сделать. Сейчас до испытания оставалось всего несколько дней, а они понятия не имели, к чему готовиться. Всех одолевали сомнения и страхи. Друзья нервничали и часто ссорились. Хуже всех чувствовала себя Сирения. Вот уже два дня, к великому огорчению Брайны, она ничего не ела, а это, по мнению ангорской кошки, было не по-кошачьи, невозможно и невыносимо. Сирения постоянно вспоминала свой страшный сон. Из темных глубин поднимается и растет огромная волна. Теперь ей казалось, что он предупреждал о недавних событиях. Своими мыслями она поделилась с Лексиосом. «Уверен, ты не ошиблась, когда почувствовала, что это вещий сон», — согласился он с ней. «Да, это правда. Но беда в том, что я не понимаю, что предвещают мои сны. И часто не знаю, простой это сон или нет». Сирения открыла ловец снов. «А что, если я туда уже записала какие-то предсказания, сама того не зная?» Ковину очень хотелось прочитать записи Сирении, но он чувствовал, что таким образом вторгнется в ее внутренний мир. Пробежав глазами странички, увидит то, что касается только ее одной, и очень неловко себя почувствует. «Я хочу посмотреть свои записи. Если кто-то из вас захочет мне помочь с ними разобраться...» Лексиус смущался так же, как и Ковин. «Предложение мне по душе», — отозвалась Брайна. «Разобраться нужно всерьез. Пойду приготовлю нам поесть и попить что-нибудь вкусное и горячее. А ты не боишься, что я нападу на запись, которую ты хотела бы оставить для себя одной? Хотя меня...» «В последний раз, когда мы сюда приходили, ничего подобного не было», — вспомнила Адалина, указывая лапой на зев пещеры. «Разумеется», — кивнул Говард. «Проход открывается единственный раз в году». «Теперь понятно, что имел в виду Фигаро, когда сказал Брайне, что нельзя ничего откладывать», — сообразил Ковин. «Пропустить испытание — значит остаться на второй год». «А что внутри холма?» — спросил Лан. «Цирнун. Когда пойдете к нему, постарайтесь расстаться со своими страхами и сомнениями. Но не притворяйтесь. Цирнун в один миг разгадает любое притворство. Вы пришли сюда, чтобы повзрослеть и перейти на следующую ступень вашего пути вверх. Древний предок поможет вам в этом, но вам понадобится собрать все мужество. Вы будете входить поодиночке. Плавающие огоньки вам не понадобятся. Цветок будет вашим ключом». «Школярлан», — торжественно произнесла Елена, — «ты идешь первым». Заскрипевший снег выдал замешательство школяра. Он двинулся вперед, шел осторожно, вглядываясь в темноту. Ковин ожидал услышать шум сражения, но в ушах у него раздавалось только завывание метели. Брайна рядом с ним превратилась в комок снега. Хлопья так и липли к ее белой шубке. «Никогда в жизни я так не замерзала!» — с трудом выговорила она сквозь стиснутые клыки, в которых сжимала цветок. «Я вся дрожу!» Школяры исчезали в глубинах холма через одинаковый промежуток времени. «Почему они не возвращаются?» — встревожился Ковин. «Хотите немножко?» — сыграл на кантеле Лексиос, доставая фляжку. Как и многие другие, он положил цветок на снег, чтобы освободить рот. «Ты взял его с собой?» — возмутилась Брайна. «Я думала, ты покончил с этим несчастным зельем». Запах чая с каплей радужки саламандры защекотал носы всем юным котам. «Насколько мне известно, такой чай не запрещен», — отозвался Лексиос очень резкими нотами. «Ты прав, не запрещен, но ты им злоупотребляешь», — читала ему нотацию Брайна. «Когда ты сдал проект по механиматике, ты был выжат как лимон. С тех пор только и знаешь, что спишь. Если чересчур натянуть струну...» «Четверть была очень трудная», — стал оправдываться кот. «А чай нас немного взбодрит перед испытанием». «Послушайся Брайну, она права», — шепнул другу Ковин. «Я думал, нам придется тебя собирать шерстесборником сирении. На твоем месте я бы воздержался». Лексиос смерил его обиженным взглядом. «Предатель!» В первый раз в жизни друг открыто выразил ему порицание. А Ковин сразу же принялся корить себя. «Тоже мне нашел время и место учить. Надо было сделать это гораздо раньше, в спокойной дружеской обстановке». «Мы все волнуемся за тебя, Лексиос», — присоединилась к друзьям сирения. «Если ты выпьешь бодрящее зелье, Цернун сразу узнает об этом. Ты же слышал, никаких уловок, никакого притворства». Как же им хотелось удержать Лексиоса, помочь ему. Даже Драк тихонько заворчал на хозяина. Бенгальский кот в нерешительности смотрел на фляжку. Ксантос вызвал сирению. Она старалась изо всех сил держаться мужественно, но Резу сильно беспокоился и не мог найти себе места. Лексиос убрал фляжку и дружески потерся головой о голову сирении. Всем им стало не по себе, когда они увидели, как подруга исчезла в темной пещере. «Надеюсь, что она справится», — с беспокойством подумал Ковин, вспомнив, что случилось с сиренией в заоблачных высях и в Туманном море. Но вот настал и его черед. Ковин почувствовал, что лапы у него задрожали, но не стал топтаться на месте и сразу пошел вперед. Друзья послали ему вслед слова горячего ободрения. С цветком в зубах, сопровождаемый черномордиком, Ковин шагнул в темную пасть. Мертвая тишина встретила его. «Какой демон поможет мне хоть что-то разглядеть в этой темнотище?» Ответ последовал незамедлительно. По мере того, как он продвигался вглубь подземелья, стены начали светиться. Воя снежной бури внизу больше не было слышно, только легкий шорох его шагов по камням и едва заметное бульканье испуганного черномордика. В конце прохода тем же мерцающим фосфорическим сиянием осветилась большая пещера. Проход заканчивался тупиком. «Как же вышли все остальные?» — мелькнуло в голове у Ковина. «Значит, есть какой-то другой способ выходить отсюда? Посмотрим». В глубине виднелись две сильно разрушенные временем красивые круглые колонны, остатки арки древнего портала. Перед ними небольшая чаша, выточенная из зеленого мрамора. Черномордик все сильнее бултыхался у себя в шаре. «Смотри, там эмблема Цернуна!» — зашептал он. На дне чаши была выгравирована звезда с пятью широкими лепестками. Ковин положил в чашу цветок-слезу. Цветок бесшумно исчез в языке голубого пламени, голубые отсветы заиграли по краям чаши. «Нас приняли!» — обрадовался черномордик. Несмотря на то, что на арке не было перекрытия, портал появился. Но он не имел ничего общего с тем, к чему привык Ковин. Перед ним колебалось черное полотнище, похожее на тончайшую вуаль. «Неужели нужно шагнуть туда?» — засомневался Ковин. «Иди, я всегда с тобой!» — — уверил его Черномордик. Ковин чувствовал волшебство этого портала мурашками в каждой чешуйке. То же самое было с ним и в заоблачных высях. Они вошли в портал и оказались в другой пещере. Она была гигантской по сравнению с той, которую они только что покинули. Ковин попытался рассмотреть ее свод, но увидел наверху только слабое мерцание, и ему показалось, что над ним сияющий звездами свод небес. А может, это и вправду не пещера? Может, он стоит на крыше замка? «Быть такого не может», — просигналил ему зародыш. «Тогда бы вокруг бушевала снежная буря». «Добро пожаловать на арену!» — прозвенели звезды. Ковин почувствовал, что звук отдался во всем его теле. «Ты пришел потревожить Цирнунна, но на самом деле Цирнун потревожит тебя. Таков путь учеников замка Каслкотс». Одна звезда отделилась от темноты, тихо прочертила небо и упала вдалеке, брызнув осколками камни и подняв тучу пыли. «Цирнун», — выдохнул Ковин. Светящиеся рога и величественный хвост невозможно было не узнать с первого взгляда. Перед ним возник кот невероятной величины. Ковин никогда в жизни таких не видел. Он был гораздо крупнее Ксантоса. Филит — древний предок всех кошачьих, так что не стоило удивляться. Юный кот подумал, что все изображения и все статуи Цирнунна, которые он встречал, сильно преуменьшали его величину. Может быть, чтобы не пугать современных котов, которые почувствовали бы себя мышками рядом с ним. Шерсть Цирнунна была похожа на ночное небо со звездами. Черномордик прикоснулся к уху Ковина, привлекая его внимание. Оказалось, голубое свечение исходило от жаровин, расположенных вокруг арены, а за ними зияла пропасть, наполненная мраком. Голубоватый свет не мог осветить всю пещеру, но он высвечивал статуи древних котов. «Подойди же ко мне, Ковин», — проговорил Цирнун, шумно дыша. «Я не говорил ему, как меня зовут». Светящиеся глаза Цирнунна искрились и ни на секунду не отпускали Ковина. Ковин чувствовал, что все его чешуйки вибрируют. «Ты не такой, как другие. Много котов и кошек побывало здесь, но редко кто из них приходил с нашим даром». «С нашим даром», — повторил Ковин, вспомнив, что ему говорил Фигаро. «Чешуйки под твоей шерстью — знак древнего наследия. В незапамятные времена мы, филиды, получили этот дар, а потом решили передать его в пользование кошачьего рода». Ковин подумал, что Ириния, у которой тоже были чешуйки и которая стала главой Ордена Благого Знания, тоже, наверное, побывала здесь в свое время. Интересно, сколько же всего котов с чешуйками проходили испытания в этой пещере? «Оставь праздное любопытство. Ты здесь не для этого. Ты знаешь, где находишься?» «Наверное, где-нибудь в заоблачных высях», — отважился предположить юный котик. «Ничего подобного. Это совершенно иная страна. Иной уровень. Иное время. Это память». По вибрациям, которые Ковин чувствовал, он был совершенно уверен, что оказался в заоблачных высях. «Скажи мне, чего ты боишься?» Вопрос застиг Ковина врасплох. «Провалить испытание», — ответил он после краткого размышления. «Так в этом уверен? Посмотрим, правда ли это». Цирнун исчез, оставив после себя мерцающее облако. Юный кот не успел и глазом моргнуть, как тот оказался уже рядом с ним, причем совсем близко. «Звезды, наверное, пахнут так же», — подумал кот-метис, вдохнув тонкую струйку воздуха. «Холодом, свежестью и водопадом». В следующую секунду Ковин получил от Цирнуна удар лапой. От неожиданности и силы удара он сразу же распластался на земле. У него даже дыхание перехватило, такой силы был удар Цирнуна. «В бой, юный Ковин! Начнем поединок! Посмотрим, сможешь ли ты хоть раз меня задеть!» Филит снова исчез, и возник на этот раз в отдалении, откуда послал заклятие, просвистевшее в воздухе. Ковин едва успел увернуться. «Ты же очень ловкий», — подбодрил его Черномордик. «Нападай, не спускай ему». Кот мигом нарисовал магический круг. После долгих часов тренировок он делал это автоматически. Сконцентрировался на первичном потоке энергии, на своих чешуйках и на Черномордике. Потом использовал заклинание левитации, чтобы навалить на Цернуна три огромных валуна. Цернун взмахнул лапой, и все три камня с громом и треском рассыпались в пыль. В ту же секунду последовала контратака. Выстрел двумя сильнейшими потоками энергии. Ковин совершил гигантский прыжок, чтобы спастись. Один из них задел его лапу и обжег протез. Но механизм и связки выдержали. Эркинбальда потрудилась на славу. Как всегда. «Что мне делать?» — запаниковал Ковин. «Передо мной самый могучий кот на свете. Продолжай уворачиваться», — посоветовал Черномордик. Размышлять некогда. Нужно было прыгать, бегать, кататься по земле. Заклинания Цернуна насыпались одно за другим. Арена не выдержала буйства Филида и раскололась на множество кусков. Статуи, что стояли вокруг арены, попадали. Одни прямо в темную бездну, другие внутрь, превратившись в кучу обломков. На короткую долю секунды перед глазами Ковина возник кристалл турмалина, пылеулавливающего камня, что им когда-то показывала Арана на уроке теоретической алхимии. Внезапно его осенило. Он оставил жалкие потуги напасть на Цернуна и стал прятаться за скалы, перебегая от одного большого камня к другому. «Бегство не выход!» — прогремел Цернун, вдвое усилив свои удары. «Беглецы всегда в проигрыше. Ты должен противостоять мне!» Филид появился неподалеку от Ковина и поднял вверх одну лапу. Камень под Ковином, дрогнув, взлетел вверх. Кот едва успел спрыгнуть, а камень со страшной скоростью несся над ареной. Но Ковин снова начал бегать между камнями, прячась за них, когда удары были слишком мощными, чтобы от них уклониться. «Что за игру ты затеял?» — недоумевал Черномордик. «Сейчас увидишь», — ответил ему хозяин. Заклинание раскололо скалу в метре от Ковина и отбросило кота в сторону. Ковин не пострадал при падении, упав, как всегда, на четыре лапы. Он встал в центре арены и сделал глубокий вдох. Все свое внимание он сконцентрировал на чешуйках, потом на Черномордике. Магическая связь с зародышем высвободила силу хаотической энергии. Со всех сторон арены каменные блоки, вокруг которых он рисовал магические круги, поднялись в воздух. Их был не один десяток. «Ковин, как ты это сделал? Невероятно!» «Это не я. Это мы с тобой вместе!» Ковин тщательно следил за порядком нарисованных рун, чтобы сконцентрироваться на силе заклинания. «Будь со мной Шерл, черный турмалин, заклинание стало бы гораздо мощнее», — подумал он. Собрав все свои силы, он направил камни на Филида, и они обрушились градом. «Для шкалера весьма достойно!» Окруженный со всех сторон камнями, Цернун подпрыгнул раньше, чем они его завалили. Он нырял и парил в вышине, а снаряды Ковина вихрились за ним, как шлейф. «Это же нечестно!» — возмутился Черномордик. «Ты отважен и дерзок!» — объявил Цернун и позволил камням со страшным грохотом рухнуть на землю. «Но этого мало. Ты сказал, что боишься провала, но за этим страхом прячется другой, затаившийся гораздо глубже. Чтобы встретиться с ним, ты должен остаться один». Плавным движением лапы Цернун забрал у Ковина Черномордика, приблизил к себе, потом дунул на него, и зародыш исчез.